Он вытянул перед собой обе руки и застыл. Он собрался сбить истребитель к чертовой матери с помощью телекинеза, не видя толком цель. В игре такое было невозможно, но теперь-то он в реальности, а значит самое время поэкспериментировать с магией. Шакти прекрасно видела позу похитителя, поэтому она сразу же догадалась, что он хочет сделать, а в том, что у него это действительно получится, девушка не сомневалась. «Дарт Хассан, развяжи меня, я смогу уйти от истребителя». Тагрута повысила голос в несвойственной ей манере, впрочем, парень проигнорировал ее. Это значило, что он полностью сосредоточился на технике силы. Чем дольше она мешкает, тем выше вероятность гибели джедая. Если Фетт сможет скрыться от преследователя, то никто не умрет. Это будет самым лучшим исходом. В то же время магистра понимала, что за рулем находится десятилетний ребенок. Вот только в данной ситуации у нее не было иного выбора, кроме как довериться сыну наемника. «Боба, ты сможешь сбросить хвост?» – озабоченно спросила она. «Думаю, что смогу», – как-то неуверенно ответил ей Боба. Ребенок резко снизился ниже, отчего сосредоточенный на невидимой цели ситх упал на спину. Он мгновенно вскочил и посмотрел на маленького пилота. «Боба, какого черта? Я ж почти его поймал!» — возмущенно прикрикнул Габриэль. Вместо ответа Фетт направил корабль в каньон и начал маневрировать между холмами неподалеку от сталагмитового города. Недовольный неудачей Хассан выпрямился и вновь встал позади сидящей пленницы, обняв ту за плечи. Боба, используя все возможности корабля, вилял то вправо, то влево, протискиваясь в самые узкие расщелины на полной скорости. Вдруг, когда каньон начал разделяться на два направления, Боба замедлился, а затем выстрелил в стену справа, после чего укрылся за левым поворотом. Он выключил двигатель и притаился, крепко задержав дыхание. То же сделали и пассажиры. Габриэль нервничал. Если вдруг джедай не поведется на хитрую уловку Бобу, то им конец. Лучше бы мальчик дал ему закончить начатое. Он ведь реально почти раздавил истребитель своей силой. Прошло около 5 минут, которые казались команде вечностью. Боба уже устал ждать. Включил двигатели, оторвался от земли и начал удаляться с места погони. Габриэль облегченно выдохнул. Впрочем, как и Шакти, эта планетка точно запомнится им обоим надолго. «Дарт Хассан, ты держишь меня или держишься за меня?» — со странной интонацией спросила Тагрута. Только сейчас ситх понял, что чуть ли не обнимал девушку. Габриэль молча от нее отлип. Теперь, когда погоня закончилась, Боба спокойно выводил корабль на орбиту, а значит, ему больше не нужно бояться вылететь в иллюминатор. Хассан восторженно наблюдал, как Фетт вылетал за пределы планеты. Медиа, комиксы и фильмы романтизировали космос, но Габриэль все равно был впечатлен этой холодной, темной атмосферой Вселенной, окрашенной в белый горошек в виде звезд. Почему-то сейчас парень почувствовал себя маленькой песчинкой в этом необъятном мире далекой-далекой галактики. «Ты молодец», — одновременно произнесли Габриэль и Шакти, а затем замолкли. «Спасибо», — самодовольно, но в то же время измученно улыбнулся он. Бобба начал что-то вводить в бортовом компьютере, а затем все темное пространство в иллюминаторе размылось и корабль полетел в белый тоннель. Гиперпрыжок собственной персоной. «Подожди», — наконец до Дарта дошло, — «что сейчас происходит? Мы что, летим на Камино?» «Да», — устало проговорил мальчик, — «мне нужно забрать книгу». «Конечно». Честно говоря, Габриэль не собирался ехать на Камино. Он хотел, чтобы пацан высадил его на какой-нибудь бандитской планете вместе с Шакти. Хассан задумался. Кажется, именно на Камино выращивали клонов, а значит, эта планета очень важна для республики. Как Боба собирается проникнуть на стратегически важную планету? «Мы сможем сесть на планету без проблем?» — спросил Габриэль. «Конечно», — устало кивнул Фетт. «В компьютере забиты все ключи доступа». «Хорошо», — Габриэль оглядел корабль. «Похоже, мы можем пока отдохнуть. Малыш, тебя отец научил летать?» — задала вопрос Тагрута. «Он научил меня только летать, смотря на белый тоннель», — ответил мальчик. «Но этот маневр я совершил в первый раз, и у тебя это прекрасно получилось, Боба», — вклинился в разговор Габриэль. «Да», — пацан откинулся на кресле и прикрыл глаза. «Кажется, он перенервничал, поэтому взрослые решили не доставать его». Габриэль сел на металлический пол и облокотился об кресло Шакти по правую ее руку. Девушка и сама наконец расслабилась. Мальчик-летчик и неизвестный ситх. Шакти точно никогда бы не предположила, что окажется втянута в такую странную компанию. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Камина. Посадка. Габриэль наблюдал за синей планетой, окруженной облаками, из иллюминатора. Пару секунд назад они вышли из гиперпрыжка и теперь летели на посадку. Боба задремал за это время, а взрослые решили не будить ребенка. Так пленница и похититель просидели весь гиперпрыжок в полном молчании. Не выдержав, Хасан все же посмотрел на Тагруту, которая показалась ему спящей, но, зная джедаев, он предположил, что она медитировала, поэтому ситх просто сидел и пялился на стенку корабля в одиночестве. «Мы прилетели», — сонно проговорил проснувшийся мальчик. Парня несколько удивило это. Боба проснулся настолько вовремя, что Габриэль невольно начал думать о тренировках, проводимых отцом специально для сына. Это он так обучил младшего Фетта, что последний чувствует выход из гиперпрыжка. Если да, то Хасан впечатлен. «Ты точно сможешь залететь на эту планету?» — на всякий случай еще раз спросил Дарт. «Дополнительные проблемы ему точно не нужны». «Точно», — мальчик похлопал по бортовому компьютеру. «Я и мой отец живем», — запнулся на секунду он. «Жили на Камина, поэтому с посадкой не будет проблем». «Хорошо». Хасана заинтересовали слова Бобы. Легендарный охотник за головами жил на стратегически важной планете, чуть ли не под носом у республики. Тут явно что-то не так, либо Джанго умел прекрасно скрываться у всех на виду, либо сам Габриэль чего-то не знает. Все же он довольно поверхностно знаком с каноном Вселенной. Они беспрепятственно залетели на Камина и даже сели в ангаре без проверки. Никто им не позвонил на бортовой компьютер, никакие корабли не вели их под конвоем. Они просто сели в ангаре дождливой планеты. Хоть Габриэль и был рад такому исходу, но одновременно он чувствовал разочарование. Все ведь не может быть так просто. Видимо, может. Боба нажал несколько кнопок, выключая системные программы и двигатель, а затем спрыгнул с кресла пилота и двинулся в хвост корабля. Габриэль бы с радостью пошел с ним, однако тащить с собой на плече связанного джедая – не самая лучшая идея, а уж оставлять ее одну на корабле, тем более. «Ты сможешь найти книгу сам?» Парень подошел к пилоту. «Смогу», — решительно ответил мальчик, нажимая на кнопку и открывая пандус корабля, по которому выбежал на улицу. Недолго думая, Габриэль сам нажал на ту же кнопку и закрыл корабль, после чего вернулся к Шаакти, повернул кресло пилота к себе и уселся напротив пленницы. Джедай тоже уже успела проснуться или выйти из медитации. «Дарт Хасан, я бы хотела с тобой поговорить», — как-то уж слишком официально начал разговор магистр. «В чем дело?» — подался вперед парень. «Это по поводу Бобы Фетта», — она внимательно глядела на маску Габриэля. «Прошу тебя уговорить его полететь на Корускант». «На Корускант вместе с тобой и со мной?» — нахмурился Дарт. «Нет», — девушка посмотрела куда-то в сторону, но затем вернула взгляд на него. «Боба может высадить нас на любой планете, которой ты захочешь, но после этого, пожалуйста, пускай Боба полетит на Корускант, где о нем позаботится республика. Прошу тебя». Парень откинулся на спину кресла. То, что предлагала ему девушка, было правильным с моральной точки зрения. Вот только Габриэль не хотел терять такую сильную боевую единицу в виде взрослого Бобы Фетта. Такая фигура точно понадобится в будущем самопровозглашенному ситху. Особенно если вспомнить, что в ДДГ всегда будет твориться всякая вакханалия. «Прости меня, Шаакти», — повесил голову парень, — «но я не могу выполнить твою просьбу». «Почему?» — джедай вопросительно уставилась на него. В ее глазах он явно видел надежду на что-то. Кажется, она хотела услышать то, из-за чего она не будет разочарована в своем похитителе, как бы странно это ни звучало. В планах портить отношения с Тагрутой не было, поэтому в ответе он должен быть максимально честен и лаконичен. «В будущем, если у тебя нет силы и влияния, тебя либо подчинят, либо убьют. Поверь мне, Шаакти, если он в будущем станет тем, кем я его видел, он выживет. Он ведь станет таким же охотником за головами, как и его отец», — грустно проговорила пленница. «Да», — теперь Габриэль не видел никаких причин скрывать это. «А что за будущее ты видел?» «Темное будущее», — как можно туманнее ответил он. Честно говоря, Хасан и сам не знал, как можно лаконично ответить на данный вопрос. Будущее явно темное. Но даже во времена правления Палпатина жила надежда. Не было бы повстанцев, не было бы и надежды. «Что это значит?» — напряглась джедай. «Республика проиграет?» Габриэль не удержался и хмыкнул. Проблема была даже не в том, что республика проиграет. Даже если она каким-то образом и выиграет, победит все равно Палпатин. Уж этот старый пройдоха точно сможет разрулить любую ситуацию в свою пользу, особенно когда он дергает за ниточки с обеих сторон конфликта. Дело даже не в проигрыше республики. Хассан провел рукой по маске. Шакти, с будущим все сложно. Я лишь с уверенностью могу сказать, что оно будет тяжелым, поэтому Боба просто обязан вырасти таким же сильным, как и его отец, ради собственного выживания. Повисла тишина, во время которой девушка прикрыла глаза и о чем-то задумалась. Габриэль тоже задумался. Палпатин точно попробует убрать, так сказать, конкурента в своем ремесле, ведь кроме него и, может быть, Дуку, который подчиняется ему, крупных представителей темной стороны силы в ДДГ нет. А может и есть, Габриэль просто о них не знал. Шакти, прервал затянувшееся молчание Хассан, даже если я с ним поговорю, он меня не послушает. Мне кажется, Джанго был авторитетом для него, поэтому он вряд ли примет мои слова всерьез. Думаю, ты прав, подняла веки девушка, я просто не хочу, чтобы ребенок страдал. Я понимаю, Габриэль сжал перед собой кулак, по которым побежали электрические искры, дети не должны страдать. С тобой было так же? Да, Хассан взглянул на пленницу. Джедай чует все, хотя Хассан и сам виноват в этом. Кажется, в последних своих словах он не смог скрыть горечи, даже маска, искажающая его голос, не обманула девушку. Она очень проницательная джедай, с которой Габриэлю не стоит расслабляться. Да, тяжело вздохнул он, мое детство было не самым счастливым. Из-за твоего учителя, учитель, снова хмыкнул он, у меня никогда не было учителя. Всего я добился сам, своими руками, для наглядности он поднял их перед собой, своими потом и кровью. Я много обманывал, меня много раз избивали в трущобах города и теперь посмотри, что со мной стало. Хассан пропустил между раскрытыми ладонями молнии. Из-за высокой концентрации электричества Шакти начал оглушать громкий неприятный звук, а частота и сила молнии начинала слепить девушку. На секунду она даже подумала, что такая концентрация силы в виде молнии может рвануть, однако Габриэль вскоре развеял технику. «Я не горжусь своими поступками», Шакти закинул ногу на ногу парень и откинулся на спинку кресла, но по-другому я просто не мог, от меня зависела не только моя жизнь. Вспоминать нелегкое детство парню было тяжело, и Тагрута это видела. Нет, она ощущала это каким-то мистическим образом. Казалось, будто между ними за столь короткое время сформировалась невидимая связь, которую девушка прекрасно чувствовала, но с которой она не знала, что делать. Судьба, проявление силы, или случайность? Прости за то, что тебя не нашли мы, Хассан, джедай, виновато произнесла девушка. Джедаи ни в чем не виноваты, я не держу на вас зла, махнул рукой Габриэль, нет смысла думать о прошлом, нам стоит сосредоточиться на будущем. Мудро, на лице Тагруты впервые за долгое время появилась улыбка. Я сейчас тоже улыбаюсь, Хассан соединил указательные пальцы чуть ниже середины маски, где располагался рот, а затем развел их в разные стороны, рисуя улыбку. Я постараюсь ее представить, если ты, конечно, не хочешь ее снять. Нет уж, Дарт покачал перед маской указательным пальцем. Ты, вдруг она скосила взгляд на иллюминатор. А сила. Габриэль обернулся и увидел влетевший в ангар истребитель, который преследовал их на Джанозисе. Хассан вскочил с места и уперся маской в тот же иллюминатор, чтобы рассмотреть, куда сядет преследователь. Истребитель приземлился рядом с их кораблем. Дарт медленно отошел от окна, а затем посмотрел на Тагруту, которая явно была в растерянности. Такого поворота событий не ожидали они оба. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Камина. Преследователь. Твою мать, буквально выплюнул эти слова Габриэль. Из истребителя выпрыгнула красивая блондинка, у которой на поясе висел световой меч. Джедай. Габриэль посмотрел на Шакти, которая глядела на него с явным опасением. Еще бы, ведь сейчас он очень злился на нее. Как еще их могли отследить джедаи? Наверняка, она воспользовалась какой-то техникой силы и привела сюда подмогу. Вот только, если бы это было правдой, то сюда прислали бы целую роту клонов и всех магистров джедаев для спасения Тагрута и задержания Ситха. Что они видят? Один истребитель и один джедай без какой-либо подмоги, что очень мало для спасательной миссии. Скорее всего, блондинку отправили именно за Джанго. Вряд ли десятилетний ребенок сможет что-то сделать взрослому пользователю силы. «Хасан», — аккуратно произнесла пленница, — «я ничего не делала. Я не использовала силу с тех пор, как ты меня поймал». «Хорошо», — буквально выдавил из себя эти слова Габриэль. Умом-то он понимал, что она не врет, но злость от этого не проходила. Он медленно выдохнул весь воздух из легких и прикрыл глаза, успокаивая себя. Хоть времени у него было мало, однако в голову все равно закралась странная мысль. А почему Шаакти не пытается сбежать? С ее стороны не было даже попытки сделать это. Впрочем, Габриэль решил подумать об этом позже. «Хасан», — снова обратилась к нему Тагрута, когда он проходил мимо нее, — «прошу, не убивай джедая. Так ты навлечешь на себя еще больше неприятностей». «В чем дело?» — раздраженно сказал Габриэль. «Беспокоишься обо мне?» Тагрута опешила от такого вопроса, но она все же открыла рот, чтобы ответить. Вот только Дарт ее прервал. «Позже поговорим». Парень прошел в конец корабля, нажал кнопку и опустил пандус. Он тяжелый, медленной походкой спустился по нему в ангар под круглые от удивления глаза красивой блондинки, которая мгновенно активировала световой меч. Габриэль повернулся к ней, вытянул руку в сторону корабля, а затем нажал на кнопку закрытия пандуса телекинезом. «Это ты похитил магистра Ти?» — как можно спокойнее спросила девушка, хотя Габриэль все равно ощущал исходящее от нее волнение. «Если хочешь узнать, ситх обнажил парные мечи, одолей меня». В ангаре почти никого не было, рядом стояли лишь большие корабли, и металлические ящики были разбросаны повсюду. Хасан и джедай смотрели друг на друга, кружась вокруг. Дарт мог бы напасть первым, но в данной ситуации он решил проверить свои навыки защиты, посмотреть, насколько хорошо он защищается от атак врага. Не выдержав, блондинка набросилась на него первой. Первый выпад парень легко заблокировал, второй удар он тоже принял в блок, а вот от третьего ситх ловко увернулся. Со стороны казалось, будто темная фигура, закутанная в плащ, просто играет с красивой блондикой, которая и сама это прекрасно понимала, однако она не спешила поддаваться эмоциями. Девушка резко дернула на себя руку, притягивая на ситха увесистую металлическую коробку. Заметив периферийным зрением летящий на него снаряд, Габриэль взмахом руки остановил его в воздухе, а другой послал в бегущую на него девушку слабенькую волну силы, которая остановила ее наступление. «Хе-хе», — снимая напряжение, хихикнул Габриэль и кинул в противника ящик. Она высоко и грациозно прыгнула вверх, пролетая над ящиком, и при приземлении собиралась нанести мощный удар по Хасану, однако вместо того, чтобы блокировать, парень просто шагнул в сторону. Из-за длинного плаща, который скрывал все тело парня, могло показаться, будто он проплыл по земле в сторону. Девушка наотмашь ударила в сторону Габриэля, и в этот раз он заблокировал выпад. Этот удар получился довольно неловким. Скорее всего, джедай не ожидала, что Хасан успеет отреагировать и отскочить в сторону от ее удара в прыжке, поэтому она толком не успела восстановиться. Парень беспрепятственно ударил противника ногой в живот, отчего та болезненно простонала и отшатнулась назад. Ситх же наоборот шагнул к ней навстречу, как бы приглашая ту нападать дальше. Блондинка стиснула зубы и бросилась на врага. Первый ее удар пролетел мимо, второй Габриэль легко перенаправил в сторону, а затем нанес удар концом рукояти по ее лицу, дезориентируя красавицу, после чего в ее и без того пострадавший живот прилетел мощный прямой удар ногой в развороте. Удар без магии получился настолько сильным, что джедай отлетела на несколько метров. Девушка скорчилась на земле, закрывая живот от боли. Кроме того, она не могла нормально вздохнуть. Вдруг ее тело подхватила невидимая сила, которая вернула девушку обратно на место, откуда она отлетела, перед Габриэлем. Сила отпустила блондинку, и она рухнула на ноги, но смогла устоять на них. Девушка, скрючившись от боли, активировала меч и ожидала действий противника, но ситх просто стоял перед ней. Это высокомерие нервировало и злило девушку. Когда она более-менее восстановила дыхание, она вновь набросилась на Хасана. В этот раз она атаковала более напористо, впрочем, повышенный из последних сил темп никак не сказался на обороне парня. Габриэль блокировал удар и в ответ пнул девушку по ноге. Она сжала зубы, чтобы сдержать болезненный стон, и атаковала вновь. Через пару ударов Габриэль мастерски круговым движением обошел девушку и снова пнул ее, но теперь уже в спину. Она прикрикнула от боли и упала на пол. Габриэль с помощью телекинеза вырвал из ее рук световой меч, покрутил немного в руках, а затем спрятал под плащом. Хасан был разочарован уровнем сил джедая. Скорее всего, она была на уровне рыцаря. Однако даже среди них было много сильных воинов. Да хоть тот же Энакин. Хотя приводить его в пример несколько некорректно. Получается, либо эта блондинка довольно слабый джедай, либо он слишком перекачан. Дарт подошел к девушке, которая дрожащими руками пыталась подняться, и неряшливо перевернул ее на спину толчком ноги по ребрам. Девушка смотрела на него глазами приговоренного, которого через пару секунд казнят. Габриэль не мог винить ее в этом. Все же он ситх, а ситхи убивают джедаев при любом удобном случае. «Слушай меня внимательно, джедай», — навис над ней Габриэль, — «Шаакти у меня в плену, и если вы хотите получить ее в целости и сохранности, то приготовьте за нее выкуп наличными. Цену определите вы, но если она мне не понравится, то Шаакти умрет. Если я увижу, что нас преследуют, Шаакти умрет. До моего звонка вы ничего не будете предпринимать. Все ясно?» Побежденная девушка сжала челюсти в бессилии и кивнула. Такой позорный проигрыш в сухую точно отразится на ней в будущем. Она даже коснуться не смогла ситха, но чувства незнакомой девушки не волновали Габриэля. Парень поднял перед собой руку, отчего блондинка воспарила в воздух, а затем отправил ее в полет до истребителя, при столкновении с которым она оставила в нем вмятину. Габриэль не торопясь подошел к истребителю, снял с помощью телекинеза с него бессознательную девушку и положил ее недалеко от себя, а затем резко вытянул перед собой обе руки. Корабль поднялся над землей и начал деформироваться. С каждым движением рук Хасана истребитель все больше и больше становился похожим на большой металлический клубок, в который он вскоре и превратился. Дарт отпустил руки и железный некрасивый шар с громким звуком упал на землю. Тренировка с силой проведена, спарринг выигран, сообщение передано, и теперь Хасан с чистым сердцем вернулся обратно к кораблю, который не открывался. Точнее, Габриэль вообще не знал, как отпустить пандус. Однако Хасан быстро кое-что сообразил. Он закрыл глаза, вытянул перед собой руку и представил ту самую кнопку. Маг потянулся к ней телекинезом. Он представил, как она нажимается с помощью магии. Пандус открылся. Габриэль тяжело вздохнул. Было это не от усталости или скуки, из-за блондинки, которую он не подумал допросить. Хотя вряд ли она что-нибудь ему бы рассказала, а пытать людей он совсем не умел. Конечно, он мог бы придумать, как узнать у нее информацию, но сейчас уже делать это было поздно. Габриэль недовольно хмыкнул и вошел на корабль. В игре он не мог взаимодействовать с предметами вне его обзора с помощью телекинеза, однако теперь эти ограничения сняты. Хасану теперь осталось только потренироваться с техникой. Шаакти взволнованно провожала его взглядом до кресла, куда он незамедлительно сел. Хасан откинулся на спинке стула и закинул ногу на ногу, а затем выжидательно уставился на джедая. И, конечно же, озабоченная Тагрута первой начала разговор. «Ты убил?» — с опаской спросила она. «Нет, не убил, любой дурак ожидал бы этот вопрос. Она жива, но без сознания». «Хорошо», — облегченно вздохнула девушка. «Узнаешь меч?» — Габриэль вытащил из-под плаща меч блондинки. «Он, кажется», — задумалась на секунду она. «Принадлежит Сириточи». Габриэль прокрутил в голове это имя и, не вспомнив ее из своих знаний о ДДГ, потерял к девушке всякий интерес. Вдруг в корабле послышались торопливые шаги и парочке забежал запыхавшийся Боба, держа под мышкой потерянную книгу. «Джедай!» — испуганно крикнул он. «Расслабься!» — Хасан встал с кресла пилота. «Я разобрался с ней». «Так это была она!» — уселся на свое законное место мальчик. «Вы и ее истребитель так свернули?» «Да!» — кивнул Дарт. Фетт одарил его странным взглядом, но потом повернулся на кресле к бортовому компьютеру и запустил его. Оставаться на камине больше было нельзя. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Камина. Связь силы. «Взлетаем», — скомандовал мальчишка, запуская двигатель на корабле. Послышался звук турбин РАП-1, который оторвался от земли и вылетел с посадочной площадки. Камина отличалась большим количеством серых плотных туч с электрическими разрядами. При посадке на планету команда легко пролетела мимо них, поэтому Габриэль не сильно переживал за корабль. Больше всего он переживал о возможной погоне. «Как она нашла нас?» — задал вопрос в пустоту самоназванный владыка ситхов. «Моя знакомая сдала меня», — не отрываясь от управления, ответил мальчик. Габриэль призадумался. Джедаи вряд ли смогли бы узнать, что он вместе с Шаакти находится на борту корабля Фетта. Получается, звездолет прилетел не за ними, а непосредственно за Бобой. Конечно, он мог разыграть карты по-другому, однако Боба все еще являлся довольно ценным активом в будущем, который парень определенно будет использовать. «Но вы не волнуйтесь, ведя корабль сквозь облака», — проговорил парнишка, — «разряды в тучах создают помехи в связи, поэтому нас больше не смогут найти». Эти слова обнадеживали Хасана. Конечно, вряд ли та джедайка сможет броситься в погоню после нанесенных увечий. Габриэль сдерживался, но он все равно умудрился сломать ей несколько костей одним броском в ее корабль. По крайней мере, так считал Ситх. Уж слишком большая вмятина осталась после удара об обшивку корабля. Корабль вылетел в холодный бескрайний космос, который завораживал своей таинственностью Хасана. Парень никогда не был в космосе, поэтому он каждый раз с замиранием сердца наблюдал за темным пространством в иллюминаторе, в отличие от его временных товарищей, привыкших к данному зрелищу. Боба оставил штурвал и направился в заднюю часть корабля, держа в руках странную книгу. Именно за ней мальчишка проделал огромную дорогу на планету Вечного Дождя. Эта книга должна хранить в себе дальнейшие указания для ребенка от умершего отца, поэтому нет ничего странного в том, что он хочет прочитать все в одиночестве. Два взрослых провожали Фетта взглядом. Если Тагрута глядела на него с жалостью, то эмоции Габриэля нельзя было определить из-за маски, которая, словно зеркало, отражает окружающее пространство, слегка его искажая. Когда мальчик скрылся в соседнем отсеке, Хасан на цыпочках последовал за ним. Он не собирался упускать возможность разузнать, что же там ему приготовил Джанго. Хасан, хоть и шепотом, но в то же время довольно громко окликнула его пленница. «Дай ребенку побыть наедине». Его отец был наемником, в том же тоне ответил ей Габриэль. Он мог насоветовать ему всякую опасную ерунду, о которой нам лучше узнать. «Разве ты не согласна?» Тагрута пару секунд побурила его тяжелым взглядом, после чего тяжело вздохнула и откинулась обратно на кресло. В словах подражателя были зерна истины. Малыш пока еще мал, поэтому он может что-то понять не так из послания отца или пойти во все тяжкие. Боба любил отца, и она надеялась, что и Джанго любил сына. Женщина еще раз взглянула на проход в другой отсек и увидела часть плаща Габриэля. Все-таки он бдит за ней. Впрочем, сама Ти не собиралась сбегать. У нее появилась большая возможность побольше собрать информации о неизвестном джедае-беглеце. В том, что Хасан, не ситх, она была уверена почти на 100%. Мало того, что не убил ни ее, ни Сириточи, так она не ощущает от него темных эманаций. С другой стороны, и джедаем его трудно назвать. Он говорил, что добился всего сам, собственным трудом и потом. Если смотреть со стороны, то в его слова действительно можно поверить, однако достичь настолько высокого мастерства в силе и фехтовании без учителя невозможно. Магистр могла только догадываться, хотя она никуда не торопится. Рано или поздно она докопается до истины, ведь именно ради этого она все еще тут. Тагрута прикрыла глаза. Ее мысли потоком понеслись к Хасану, от которого она почувствовала тревогу. С каждой минутой, проведенной в его компании, она может все четче считывать его эмоциональное состояние, по какой-то неведомой ей причине. Вся эта ситуация очень напоминала связь силы между двумя адептами силы или даже учеником и мастером. Воспоминания о двух умерших падаванах нахлынули на Тагруту. Как и любой другой мастер, Шаакти привязалась к юным падаванам. Она помнила гордость за них после получения ими звания рыцаря-джедая, а также глубокую печаль, узнав о их гибели и даже почувствовав ее. Может быть, это происки силы, но оба ее ученика погибли на первых своих миссиях, в чем магистр винила себя. Со временем, правда, она смогла преодолеть себя, подавив негативные эмоции, но на ее сердце все равно остались шрамы. Тагрута покачала головой, отгоняя всплывшие воспоминания и переживания, а затем вновь взглянула в сторону соседнего отсека. Девушка непроизвольно дернулась, увидев нависшего над ней Хасана, который внимательно на нее глядел. Пленница отвернулась от его странной маски, изрисованной узорами в виде трещин, в которой она увидела свое искаженное лицо. «Что такое, Шаакти? Ты чувствуешь себя грустно? Все в порядке, Хасан?» Магистр кинула на него мимолетный взгляд. «Правда?» Парень присел на место пилота, напротив женщины, или девушки. «А мне кажется, что не в порядке. Я чувствую горечь, но эта горечь гложет не меня, а тебя, да, в первый раз такое ощущаю. Скорее всего, между нами возникли узы силы, собравшись с мыслями, ответила Тагрута. Что это? Подался вперед парень. Ты не знаешь, что это? Задала встречный вопрос Ти. Я самоучка. Парень крепко сжал кулак, по которому пробежали искры молнии, и научился всему сам, поэтому не понимаю некоторых терминов. Узы силы возникают между двумя адептами силы. Иногда они могут спонтанно возникнуть в силу некоторых обстоятельств, но чаще всего узы связывают мастера и ученика, лекторским тоном проговорила Шаакти. Намекаешь, что нас связала сила, потому что я таскал тебя на плече? Со смешинкой в голосе спросил Дарт. Я прошу тебя отнестись к этому серьезно, Хассан. Теперь мы можем влиять друг на друга, слегка нахмурилась женщина. Как это влиять? Узы силы могут простираться бесконечно далеко, связывая тех, кто был близок друг к другу. Если кто-то из них умрет, второй непременно почувствует его смерть. Вдруг она поймала себя на мысли, что объясняет материал как для Падавана, совсем как в старые времена. Будто бы она учила Хассана основам теории силы, словно самоуверенного зазнавшегося ученика. Такие мысли заставили женщину замолчать и прикрыть глаза, чтобы погрузиться в недолгую медитацию, чтобы очистить разум. Давние шрамы дают о себе знать. Шаакти, мы уже настолько близки друг с другом, закинул ногу на ногу Ситх. У нас даже не было первого свидания. Что с Бобой? Женщина пропустила его слова мимо ушей, возвращая себе самообладание. Сидит в соседнем отсеке и переваривает информацию. Дарт провел рукой по маске. Что ты узнал? Повисла тишина, во время которой Хассан глядел в потолок, а Тагрута выжидательно наблюдала за ним, сканируя его с помощью усилы. Она чувствовала, что он не хочет ей говорить правду, но в то же время не хотел врать. Похоже, самопровозглашенный Ситх и сам пребывал в легком шоке от того, что узнал. Отец послал его искать Дуку. И вновь повисла тишина, во время которой теперь Хассан наблюдал за реакцией пленницы. У женщины медленно расширялись глаза от осознания слов похитителя. Он почувствовал страх и негодование, исходящую от тела Тагруты, которые мгновенно исчезли без следа. Шаакти прекрасно контролировала свои эмоции, что делало ее одним из самых стойких магистров всего Ордена Джедаев. Габриэль был впечатлен. «Мы не можем позволить ему это сделать», — спокойно, но в то же время немного взволнованно проговорила джедай. «Можем, не можем», — тяжело вздохнул парень, — «он нас не послушает. Боба будет беспрекословно следовать словам отца, и ты это сама прекрасно понимаешь. К тому же, его отец работал на Дуку, не так ли? Имеешь в виду, что Дуку позаботится о сыне наемника?» Скептически склонила голову на бок Тагрута. «Я не уверен, но кажется, что Джанго оставил наследство для сына у Дуку». По пальцам Габриэля пробежались искры. «Я не знаю, что задумал Джанго, но я не думаю, что он был дураком. Мы все равно не можем отдать Бобу в руки Дуку. Он нас не послушает», — покачал головой Габриэль. «Мы должны хотя бы попытаться», — настаивала на своем женщина. «Ты», — Хассан замолк, когда на главную палубу вошел Боба. Со стороны он выглядел совершенно по-другому, чем до этого. Если раньше он был потерян, то сейчас в его глазах горел огонь решительности, который зажгли слова умершего отца. Дарт встал с места пилота, и на это кресло сел Фет. Боба, джедай, уже собиралась начать тираду убеждения, как ее перебил похититель. «Ты уверен, что хочешь пойти к Дуку? Вы все слышали?» «Да», — немного обиженно протянул Боба. «Чего ты ожидал от Ситха?» — пожал плечами он. «Отец велел мне найти графа Дуку, и я собираюсь это сделать. Ты можешь отправиться со мной, Боба. Я был знаком с твоим отцом, поэтому я могу позаботиться о тебе». Он врал. Шаакти точно была уверена, что Хассан врал, но использовал ложь во благо. Боба не будет слушать ее, джедая, поэтому в данной ситуации на него может повлиять именно он. Может быть, это несколько неправильно, но магистр была благодарна своему похитителю. «Спасибо за предложение, Дарт Хассан». Мальчик повернулся на кресле к главным панелям корабля. «Но я не могу ослушаться отца». «Ты уверен в этом?» — сделал последнюю попытку Габриэль. «Уверен». Ситх посмотрел на Шаакти, которая в ответ грустно кивнула, после чего прошептала одними губами: «Спасибо». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Если непонятно, откуда связь силы, то вспомните Акселя. Гиперпространство. На пути в Багдин. Габриэль смотрел, как мальчишка нажимал на кнопки и смотрел на экран бортового компьютера, на котором виднелись непонятные для него символы, которые Боба, видимо, прекрасно понимал. Эти закорючки значительно отличались от его родного языка, что делало невозможным для парня прочитать слова на экране. Мало того, что он оказался в другой вселенной, так ему еще и учиться читать придется. Хасан грустно покачал головой под озадаченный взгляд пленницы. Он отошел от бабы и присел у кресла, на котором расположилась Шаакти. Неумение читать может горько аукнуться ему в будущем, а значит, Дарту придется найти себе учителя. С другой стороны, его не послали в ДДГ совсем уж голым, чего только стоит его новое тело. Да и все тут разговаривают на понятном для него языке. Каком языке? На каком языке они болтают? Только сейчас он понял, что его язык шевелился совсем не так, как он обычно делает при произношении родных слов. Каким-то мистическим образом он способен говорить на неизвестном языке далекой-далекой галактики. Скорее всего, это из-за его игрового тела. В игре был переводчик, который мгновенно в реальном времени переводил любой язык на понятный носителю. Так, китаец мог без проблем болтать с французом. Неужели он все еще подвержен игровым условностям? Хасан пребывал в глубоком шоке, и сидящая рядом с ним женщина чувствовала это. Белая зеркальная маска способна скрыть лицо парня, но связь силы не так просто обмануть, особенно когда два адепта силы находятся в нескольких сантиметрах друг от друга. Сик сидел у ног джедая. Довольно странная ситуация, если посмотреть со стороны. Тот факт, что Сик сидел на полу, пока джедай восседала на кресле, как бы преуменьшал силу темной стороны, однако джедай была связана, что, наоборот, говорило о превосходстве зла над добром, но в то же время пленнице явно досталось место поудобнее, чем у ее похитителя, поэтому даже самые гениальные психологи были бы сбиты с толку. «Все хорошо?» – спросила девушка у похитителя, ощущая его бурю чувств. «Конечно», – посмотрел на нее самозванец, отчего та увидела свое искаженное отражение в его маске. «Узы силы, мы связаны, ты помнишь?» «Помню», – отвернулся от магистра парень. «Тогда это не твое дело». Четкий ответ, который не требует объяснений. Этими словами Хасан четко дал понять, что не хочет говорить на эту тему, что ничуть не обидела джедая. Вместо этого она набралась терпения и ответила: «Ты можешь поделиться своей ношей со мной?» В ее голосе слышалась доля заботы о человеке, который похитил ее с поля боя. Боба даже на секунду оторвался от проверки всех систем, чтобы взглянуть на определенно странную парочку. Ему казалось, что Дарт Хасан, друг его отца, слишком мягок с джедаем, и в то же время сама джедай выглядела в плену уж слишком спокойной. Она еще даже не предприняла хоть намек на попытку сбежать, хотя он был все еще мал и неопытен. Возможно, Хасан использует какую-то особую тактику или стратегию. «Ты все еще у меня в плену», — слова Шаакти смутили парня, что она, конечно, почувствовала. Она в какой-то степени и сама удивлена им, но магистр не собирается упускать возможности перетащить на свет потерянную душу. По крайней мере, она как джедай обязана сделать это. «Не забывайся». В ответ Ти кивнула и отстала от него, мысленно для себя решив, что попытается еще раз пробиться к нему через некоторое время. Здесь важна деликатность и осторожность. Она уже показала ему, что открыта для диалога. «Где ты собираешься искать Дуку?» — перевел тему Габриэль. «Он нанял моего отца на одной из лун Багдина». Мальчишка начал спешно что-то вводить в компьютер. «Что за Багдин?» «Разумеется, попаданец ничего не знал об этом месте. Планета со множеством лун», — вместо мальчика ответила джедай. «Я не уверена, но, кажется, там ошиваются наемники и охотники за головами. Летим». Пространство вокруг размылось, и корабль оказался в белом тоннеле, которому, могло показаться, не было конца. «Расскажи Бобби о Дуку», — обратился к женщине Хасан. «Все же мальчишке будет полезно узнать о человеке, которого он ищет. Дуку – одна из значимых фигур этого времени, поэтому и самому Габриэлю будет полезно освежить свои знания Вселенной, коих у него было очень мало». Дуку был падаваном консула Сирулиана и учеником магистра Йоды. В этот момент Габриэль нехило удивился. Получается, что граф Дуку обучался у самого Йоды. Магистр Йода обучал Дуку в основном владению световым мечом, из-за чего он стал довольно сильным дуэлянтом. Вскоре после смерти своего падавана, Квай-Гон Джинна. При упоминании этого имени Хассан не смог сдержать вздоха. Он ушел из ордена вместе с еще некоторыми другими мастерами-джедаями. Скорее всего, именно в это время Дуку начал постигать темную сторону силы. «Понятно», — буркнул Боба, а затем отвернулся обратно к бортовому компьютеру. «Я думала, ты знаком с Дуку», — женщина взглянула на похитителя. «Лично я его не видел», — переваривая всю информацию, — проговорил парень. В его голове сложилась четкая цепь из учеников и учителей. Йода обучал Дуку, который стал потом мастером Квай-Гон Джинна, взявшийся позже обучать Оби-Вана Кеноби, у которого падаваном стал Энакин Скайуэкер, который получил в ученики Асоку, а потом стал Дартом Вейдером, отцом Лея и Люка, в будущем ставшего учеником Йоды и мастером Реи Кайло Рена, которые... Хассан, вырвало его из размышления Тагрута, ты видел будущее и Дуку, с чего ты это взяла? Выгнул бровь под маской парень. Я чувствую это. Он умрет, как и многие на этой войне, поправил на лице маску Хассан. Почему-то она вспомнила свое предсказание от пленителя. Опять же, пользователь силы не способен, как правило, видеть будущего того, с кем он никогда не встречался и кем не интересовался. И опять же, ее теория о том, что самозванный ситх на самом деле говорил о своей судьбе, не оставляли девушку. Из этого можно сделать вывод, что именно он должен будет убить и ее, и Дуку, и даже магистра Винду. Честно говоря, Шакти считала, что у Хассана вполне хватит на это силы. Однако опять же это дело далекого будущего, к тому же видение силы не дает гарантии, что пророчество сбудется, будущее изменчиво и всегда находится в движении. Возможно, если она перетянет на светлую сторону похитителя, то тогда она сможет спасти, как себя, так и магистра Винду, поэтому она не должна опускать руки. На ее взгляд, Хассан находится больше на светлой стороне, нежели на темной, даже учитывая его талант к молнии силы. Хотя молния силы и считается учением темной стороны, Пло Кун сумел разработать собственную технику молнии, при которой пользователю не нужно было прикасаться ко тьме. Она не чувствовала негативных эмоций от Хассана во время использования молнии силы, поэтому девушка с уверенностью может заявить, что он использует ту же технику, что и магистр Пло. Сейчас ее основной целью является сбор информации, а также возможное перетягивание на светлую сторону Хассана. Также она всеми силами будет пытаться не дать Бобби уйти к Дуку, однако в то же время Тагрута прекрасно понимала, что ее похититель был прав, Боба не пойдет против наказа отца. Может показаться, что она ведет себя беспечно, вот так находясь во власти самозванного ситха, но Тагрута чувствовала себя прекрасно, как бы странно это ни звучало. Может только руки и ноги затекли от веревок, а в остальном ей было грех жаловаться на что-то. «Что вы будете делать с пленницей, Дарт Хассан?» — спросил мальчишка, глядя в иллюминатор. «Получу за нее выкуп у джедаев», — обыденно заявил похититель, тоже наблюдая за белым тоннелем. «Разве не было бы логичнее продать ее Дуку? Я думаю, он бы заплатил вам намного больше. Говоришь уже как наемник», — хмыкнул Габриэль. «Но тут дело не только в деньгах, хоть они моя первоочередная цель. Тогда мы бы могли вместе найти его», — как-то неуверенно сказал Фет. Оба взрослых прекрасно понимали, к чему ведет мальчишка. Он не хотел расставаться с Хассаном, вот и просил его так оставаться с ним почти что до конца, но сам парень не собирался вот так сразу иметь какие-либо дела с Дуку, слишком уж это опасно. А если сдать ему Шакти, то он ее убьет. Может, не сразу, но точно убьет. С другой стороны, Тагрута немного успокоилась. Она и так догадывалась, что похититель не отдаст ее в руки Дуку, и сейчас, сканируя его через связь силы, она полностью в этом убедилась, и магистр была благодарна ему. Республика может потерять со своей стороны только деньги, но никак не сильную боевую единицу в ее лице. «Извини, Боба, но прямо сейчас я не собираюсь пересекаться с Дуку, да и эта красавица вряд ли обрадуется, если я продам ее этому уже почти старику», — кивнул в сторону Тагруты парень. Мальчик обернулся, посмотрел на них обоих странным взглядом, после чего вернулся к созерцанию гиперпространства. Хассан облокотился об кресло, касаясь затылком ног девушки. В его стране ноги считают самой грязной частью тела, однако он не сильно зациклен на этом. Шакти же просто прикрыла глаза и расслабилась, погрузившись в медитацию. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. там бывает интересно. https://vk.com/184.376.501. Бок 4. Мягкое приземление. Габриэль глядел в иллюминатор с неподдельным интересом. Он уже видел целых две планеты из космоса, которые, несомненно, запали ему в душу. Однако эта планета кардинально отличалась от уже увиденных. Перед кораблем, в космосе, парил самый настоящий архипелаг. Нет, даже рой из разнообразных лун, в центре которого располагалась маленькая серая планета. И вот теперь вопрос, а где, собственно, им бы сесть? День и ночь беспорядочно сменяли друг друга на этих кружащих маленьких мирах. Некоторые из них совсем не выходили из тени, а на других же всегда светило солнце. Боба начал что-то набирать на компьютере, уверенно тыкая по кнопкам. Ситх не знал, что он делает, но не собирался мешать знающему пилоту. Фет ловко маневрировал рядом с планетами, глядя то на монитор, то в иллюминатор, будто бы он все сравнивал. Похоже, мальчик просканировал Луну и теперь сравнивал полученные результаты на глаз. Габриэль отошел от места пилота и приземлился на пол возле пленницы, полностью доверившись Бобе в вопросе посадки. Шаакти задумчиво рассматривала темный космос, совсем не удивляясь архипелагу из лун. Ей-то что, она уже довольно опытный джедай, который даже своих учеников пережил, поэтому мало, что может удивить девушку теперь. Однако ей был очень интересен Хассан, как личности пользователь силы. Если он и вправду сумел овладеть ею сам, то у него невероятно огромный талант. Габриэль заметил, что Боба начал снижаться к какой-то луне. Он не стал спрашивать о выборе пилота, так как сам Ситх был полный ноль в наведении корабля. Можно сказать, что теперь без компании опытного человека или какого-нибудь другого, желательно гуманоидного существа, ему будет очень трудно прижиться в новом мире. О выживании можно даже не заикаться, так как с новым телом, убить его будет крайне сложно. Тут главное не сражаться против крейсера, избегать, когда слишком уж начинает припекать. Хассан поднялся и встал позади кресла Шаакти, после чего положил ей руки на плечи. Женщина даже не дернулась от прикосновения самозванца потому, что, как минимум, она не в том положении, чтобы жаловаться. За стеклом виднелись многочисленные огни, скорее всего, это город. Атмосфера была тонкой и разреженной, и скоро РАП-1 зашел на посадочную траекторию над небольшим городком, расположенную между скалистыми долинами. Боба снижался очень плавно и аккуратно, показывая всю свою профессиональность в столь юном возрасте, однако, по какой-то причине вскоре корабль начал раскачивать в разные стороны. Габриэль посильнее сжал плечи пленницы, чтобы она ненароком не вылетела с места. Из-за связанных рук и ног она вряд ли сможет усидеть на одном месте при такой тряске. Впрочем, посадка все равно шла более-менее нормально. Когда корабль почти сел, Хассан даже расслабился на секунду, однако в следующий момент он буквально в охапку обнял пленницу со спины. Корабль рухнул на бок, отчего все, кроме пристегнутого пилота, упали на соседнюю стенку. Если так подумать, то больше всего досталось именно Габриэлю, который успел подлететь под девушку, чтобы она плюхнулась на него, но сам он даже не почувствовал удара из-за брони. «Что случилось?» – обеспокоенно выкрикнул Ситх. «Погнулась одна из посадочных опор, глядя на компьютер», – сказал Фет. «Я не знаю, почему так вышло. Я делал все аккуратно. Все в порядке, Боба», – спокойно промолвила Шаакти, лежа на Хассане. «С кем не бывает. И, Хассан, ты не мог бы, пожалуйста, убрать руки с моей груди?» Габриэль, переживавший о ситуации в целом, совсем не заметил, что буквально лапал девушку за мягкие места. «И я благодарю тебя за заботу». «Конечно», — мгновенно убрал с нее руки парень, после чего незамедлительно поднялся. «Теперь им точно нельзя будет отсидеться в корабле. Им необходимо покинуть РАП-1 до завершения ремонта, а значит, что с Шаакти нужно было что-то придумать». Боба отстегнул ремень и спрыгнул к корабельному мешку и начал там что-то проверять. «Надеюсь, ты будешь хорошей девочкой». Ситх вытащил из-под плаща меч. Джедай немного испуганно посмотрела на острие оружия, после чего перевела вопросительный взгляд на похитителя, который кивком головы приказал ей перевернуться на живот. Магистр послушно все сделала, а затем Хассан одним быстрым движением перерезал веревки на руках и ногах. Облегченно вздохнув, Шаакти впервые за долгое время поднялась сама и начала массировать затекшие руки. «Идемте скорее», — пробежал мимо них мальчик, неся на плече сумку. Он очень переживал за корабль, потому совсем не обращал внимания на взрослые дела. Он на полной скорости ускакал в соседний отсек, оставляя парочку наедине, что как раз и нужно было джедаю. Ей нужно кое о чем поговорить со своим похитителем. «Ты ведь не отпускаешь меня, верно?» Продолжая массировать затекшие кисти, спросила девушка. «Конечно, нет». Хасан снял с себя плащ и передал его пленнице. «Прикрой себя, будет плохо, если тебя кто-то узнает. Нам нужно поговорить о Бобе», надела на себя плащ Тагрута. «Мы не сможем отговорить его от затеи с Дуку, но ты бы не мог приглядеть за ним до этого времени?» Она на секунду замолкла. «Пожалуйста, я подумаю над твоими словами», скрестил руки на груди Габриэль. «Но вот, что я хочу тебе сказать», он почти вплотную приблизился к ней, «если ты попытаешься сбежать», джедай видела свое искаженное отражение в его маске, «то я убью Бобу». «Тебе ясно?» «Я все понимаю», аккуратно ответила магистр. Может быть, слова самозванного ситха и могли показаться грозными, но через связь силы она чувствовала, что Хасан ей врет. Он до сих пор несерьезно относится к связи силы, или же парень просто не мог не пригрозить девушке, непонятно. «Ты первая?» Взмахом руки Габриэль указал на выход. Шакти послушно пошла первая. Как только ее ноги коснулись земли, она чуть не упала. Она вдруг ощутила сильное головокружение, из-за которого она чуть было не приземлилась на землю из-за усталых, затекших ног и странной здешней гравитации, однако ее успел поймать Габриэль, который словно телохранитель или лучше сказать надзиратель бдел за ней. «Спаси», она обернулась, чтобы поблагодарить Хасана, но осеклась на полуслове, увидев на нем новую, плоскую деревянную маску, сквозь прорези которой также не было видно глаз. «Бо, если ты присоединишься ко мне, то тоже получишь собственную маску. Я, пожалуй, откажусь», слегка улыбнулась девушка. «И где же этот сам мы и твой отец?» Послышался незнакомый голос. Двое взрослых посмотрели вперед и увидели неизвестного, разговаривающего с Бобой. Если Шакти сразу определила, к какой расе принадлежал незнакомец, то вот Габриэль был крайне озадачен увидеть новое для него существо. У странного гуманоида были глаза-бусинки, длинный нос и короткие толстые ноги, что делало его очень похожим на хоббита или гоблина. «Я его отец», — строго проговорил Габриэль, поравнявшись с сыном. «Честный Гжон к вашим услугам», — переключил свое внимание на потенциального клиента Таргаш. «Это моя посадочная площадка, и это значит, что с вас причитается за посадку. А еще мне кажется, что ваш корабль нужно подремонтировать. И сколько стоит у вас ремонт?» Чуйка мошенника подсказывала ему, что перед ним находится никто иной, как Кидала. «А сколько у вас при себе имеется?» — спросил он. Теперь-то Габриэль полностью убедился, что перед ними мошенник. В то же время парень без понятия, что надо бы ответить. Хасан вообще не в курсе, какая валюта тут в ходу, а также номинальную стоимость. 200 кредитов. Вместо молчавшего Габриэля ответил Боба. «Мама родная, какое совпадение!» — ухмыльнулся честный Гжон. «Имен но столько и стоит ремонт. Оплата за посадку?» — спросил Хасан. «Вы мой первый за долго время клиент, поэтому я в этот раз не возьму с вас плату», — деловито потер он руки, одна из которой была заменена протезом. «Спасибо за вашу щедрость», — всплеснул руками Габриэль, «но оплату вы получите после полного ремонта», и схватил Бобу за руку с деньгами. «Как, пожелаете», — немного разочарованно проговорил Таргаш. «И еще», — продолжил Габриэль, «если корабля здесь не будет, когда мы придем, или вы сделаете что-то другое, то я лично отрежу вам голову». Хасан буквально навис над карликом. Ситх помнил, что на этой планете ошиваются в основном наемники, поэтому он не боялся вот так в открытую угрожать самому настоящему мошеннику. Боба и Шакти не вмешивались в разговор. Первый, потому что отыгрывал роль послушного сына, а второй по положению просто не положено. Джедай тихо стояла возле Бобы, прикрывая лицо капюшоном, и наблюдала за действиями Хасана, чтобы дополнить его психологический портрет у себя в голове. Так, она уже поняла, что Габриэль не доверяет Гжану, впрочем, как и она. Конечно, это говорит о малом, но пока что она довольствуется любой собранной информацией о похитителе. Если все же случится так, что они когда-то были знакомы, то она обязана узнать человека под маской, однако чем дольше она с ним находится, тем меньше ей кажется, что он ее старый знакомый или друг. «Не переживайте, дорогой клиент», — немного напуганно ответил Гжон, — «все будет сделано в лучшем виде». «Хорошо», — отошел от карлика Габриэль. Когда Боба передал коды безопасности, Трия отправилась в направлении мерцающих огней небольшого городка. Хасан в глубине души надеялся, что Гжон ничего не сделает с кораблем. Будь его воля, он бы остался следить за ним, но он не мог отпустить одного бобу разгуливать по городу наемников. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Бок 4. Поиски Дуку. Боба, Шаакти положила руку на плечо шатающегося туда-сюда мальчика, который в следующий момент скинул с себя чужую ладонь. Минуту назад мальчик чуть было не полетел в канаву, протянувшуюся вдоль дороги, но его успел поймать Хасан. Джедай сначала тоже была подвержена явлению этой планеты, поэтому при выходе из корабля она чуть не упала. Из-за влияния друг на друга лун, хаотично вращающихся вокруг планеты, на каждой из них сила гравитации скакала как бешеная. Она может усилиться, чтобы потом мгновенно ослабеть. На джедая и подготовленного взрослого такое явление не сильно повлияет, однако для ребенка это, скорее всего, самая настоящая пытка. Шаакти с грустью наблюдала, как Боба, оперевшись о стену, ведущую в город, шел вперед, страдая от перепадов гравитации. Джедай убил его отца, и было бы глупо считать, что мальчик не возненавидит послов мира, которых втянули в войну. Что не так с этой планетой? Меня качает из стороны в сторону, промолвил рядом самозванный ситх, который шел неприлично ровной походкой. Во-первых, мы на Луне. Во-вторых, это все гравитация, ответила ему джедай. Ясно. Хасан шел без плаща, поэтому женщина могла получше рассмотреть его броню. Она уже и раньше видела ее, однако сейчас взгляд Тагруты привлек именно пояс, на котором висели металлические парные мечи и, по идее, световые мечи. Вот только последних магиста как раз-таки и не увидела, что очень ее смутило. Не мог же он оставить столь ценные вещи на корабле, да и когда он успел бы, как не стыдно, прикрыл паховую область ситх, хотя девушка смотрела только на бедра. В ответ она молча посмотрела в сторону города. Они бы дошли до него быстрее, если бы Бобу ужасно не качала из стороны в сторону. Впрочем, вскоре они уже шли по немноголюдным улицам, где проходящие мимо существа бандитской наружности совсем не обращали на них внимания. Шаакти снова посмотрела из-под капюшона на похитителя. Благодаря узам силы она чувствовала его бурную реакцию на незнакомцев, будто бы он впервые видел представителей различных рас. В такое очень трудно поверить. Если развивать эту мысль дальше, то получается, что Хасан почти никогда не покидал одну планету, живя на ней в полной изоляции. Нет, его психологический портрет плохо подходит под эту версию. Если бы он действительно жил всю жизнь в одном месте, то он стал бы нелюдимым, а так он вполне может поговорить о разном. Здесь что-то другое, но она все никак не может этого понять. «Гони наши деньги!» — послышался на тихой улице чей-то громкий крик. Двое верзил прессовали худощавое существо, которое почти было похожим на человека, вот только на его голове виднелись перья, а между длинными пальцами проглядывались перепонки. Кроме того, его высохшее лицо произвело неизгладимое впечатление на Хасана. Тоже можно сказать и про остальных. Первый из них был самым настоящим человеком-орлом с большим клювом, а второй – рептилоид, напомнивший по какой-то причине Габриэлю Соло. «В чем дело?» – подошел к ним Хасан, оставляя товарищей за собой. «А тебе какое дело?» – угрожающе выкрикнул орел. «Да вот интересно, чем же он мог насолить двум наемникам, осматривая их боевое снаряжение?» — произнес парень. «Он грязный карманник», — тряся вора за плащ, ответил ящер. Хасан осмотрелся по сторонам и понял, что совсем никто не собирался вмешиваться. Вооруженные прохожие шли по своим делам, совсем не обращая внимания на перебранку. Все как в трущобах, где никто просто так не влезает в чужие дела. Чем эта планета, полная наемников, отличалась от трущоб его родного города? Ничем. «У меня есть к вам пара вопросов». Хасан схватился за руку рептилии, которой он тряс тощего вора, не терпящих отлагательств. По габаритам ящер был намного больше Габриэля, однако каким-то магическим образом рука наемника начала сгибаться под давлением масочника, а лицо рептилоида исказилось от боли. В конце концов он сдался и отпустил вора. «Эй!» — попытался вмешаться орел, но в следующий момент ему в живот прилетел прямой удар, от которого он отшатнулся назад и врезался в стену здания. Орел был удивлен. Удар неизвестного попал ему точно в броню, хотя он все равно хорошо прочувствовал пинок. В это же время Хасан прыгнул в воздух по кругу, разворачивая корпус параллельно земле и занося обе ноги по очереди вперед, которые попали точно в чешуйчатую морду ящера, после чего легко приземлился обратно на землю. Благодаря новому телу, Хасан без особых проблем совершил бедуинский прыжок. Оглушенная рептилия, пытаясь сориентироваться в пространстве, тяжело мотала головой у ног Габриэля, а его друг потянулся за бластером на поясе, которого не оказалось на месте. Никто, кроме Шаакти, не заметил, как во время пинка Хасан с помощью телекинеза сорвал из кобуры оружие, коим в данный момент целился в хозяина самозванный ситх. «Какого?» – в шоке пробубнил пернатый. «Ребята, давайте зайдем за это здание и кое о чем поговорим». Взмахом дула бластера ситх приказал обоим наемникам идти в переулок. Им не оставалось ничего иного, кроме как следовать приказам масочника. «Полегче, парень», — проговорил орел и поднял руки вверх. «Моя челюсть, с земли», — пошатываясь и бубня себе под нос, смог подняться ящер. «Вы не из здешних», — обратился вор к мальчишке. «Да, не из здешних. За мной», — командным тоном сказал Хасан пленнице, которая тоже пошла за ним. «Боба, я поговорю с ним. Я лишь хочу поблагодарить вас за спасение», — начал оправдываться карманник. «Да, за спасение. Только попробуй ему навредить, и я убью тебя», — кинул напоследок Хасан, а затем толкнул отстающего орла вперед. «Что тебе нужно от нас?» Четверо уже зашли в переулок.